Глава 5. Управлять планетолетом. Оставшись один в капитанской рубке, Джек откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. Было его дежурство, но в пилоте сейчас не было решительно никакой надобности. Корабль летел по инерции, за курсом следили автоматы, и, собственно говоря, присутствие человека нужно было лишь на случай непредвиденной ситуации. Хадсон лениво посмотрел на экраны мониторов, проверил показания приборов и перевел взгляд на потолок. 2 дня назад он собственноручно развесил под ним серпантин и электрические гирлянды, которые сейчас были отключены. Джек улыбнулся слегка сентиментальной улыбкой. Ведь вчера было Рождество, один из самых главных и самых древних праздников, которые праздновались в Америке. Правда, на корабле погулять по-настоящему не представлялось возможным. Спиртное было строго запрещено, а без него что же за праздник? Хотя капитан и попытался изобразить из себя Санта-Клауса, но это у него, честно говоря, получилось не слишком хорошо. Хадсон отвернулся от гирлянд. Как же все-таки скучно проходит полет. Летишь и ничего не делаешь. Ему надоело все. Он переслушал все аудиозаписи, которые имелись на борту, пересмотрел видео. Свободного времени хоть отбавляй. Книги читать он не любил, и их обилие на корабле его вовсе не радовало. Занять себя было совершенно нечем. А вот так сидеть в кресле и пялиться на монитор было для него пыткой хуже некуда. Если бы рядом была Сюзанна, тогда еще куда ни шло. С ней можно было поговорить и скрасить свободное время. Но она ушла, и Джеку приходилось скучать одному. Барри Брент, ощутив себя совершенно лишним, покинул причальную площадку. Когда за ним закрылся люк, оба, и Джимми, и Джанет, почувствовали облегчение. Им действительно хотелось остаться наедине. Джанет, сев прямо, окинула взглядом панель управления планетолетом и взялась руками за штурвал. «Научи меня управлять планетолетом», — попросила она, покачивая штурвалом, словно вела летающий аппарат. Джимми хмыкнул и задумчиво покачал головой, сидя рядом с вирусологом. «С этим вопросом тебе надо обращаться к Джеку или к капитану». Джанет скорчила недовольную гримасу. «Да ну их», — сказала она. «Капитан слишком занудный, а Джек надоест своими шуточками». «Научи ты, ты же вроде умеешь». «Умеешь», — насмешливо произнес Джимми. «Так как управляю я, может управлять только смертник». Джанет рассмеялась. «Ну, научи хотя бы теории. В ней-то ты силен». Джимми почувствовал себя более уверенным. «Ну, если теории, то да, пожалуй, этому я могу научить». «Научи, пожалуйста», — она бросила на Джимми умоляющий взгляд. «Ну, пожалуйста». Джанет так на него смотрела, что механик почувствовал неловкость и одновременно был польщен. Таким взглядом обычно смотрят влюбленные, и если бы дело происходило на Земле, то Джимми подумал бы, что Джанет в него влюбилась. Правда, ей было на 5 лет больше, чем ему, но в космосе это не имело значения. Здесь возраст часто отходит на второй план. Гормоны делают свое дело. А вот если бы дело происходило на Земле, интересно, смог бы он влюбиться в такую женщину, как Джанет? Наверное, да, хотя она была не совсем в его вкусе, но, тем не менее, вполне привлекательной. Ну что думать, догадать, они были не на Земле, а Джанет сидела совсем рядом с ним. Он мог ощущать ее близость и тепло ее тела. Нехорошие мысли полезли в голову Джимми Лукаса. Но и отстраняться от Джанет ему не хотелось. «Так ты научишь меня теории?» — вопрошал вирусолог. Джимми гордо приосанился. «Почему бы и нет?» «Курсант, вы готовы начать урок?» Джанет отдала ему честь. «Готово, инструктор!» Оба рассмеялись, уж настолько это все показалось им забавным. «Итак», — сказал Лукас, берясь руками за штурвал. «Это у нас руль управления планетолетом. Иначе говоря, штурвал». «Так», — кивнула Джанет с видом прилежного ученика. «Двигая штурвал вниз или вверх, пилот тем самым заставляет машину лететь соответствующим образом вниз или вверх». Говоря это, Джимми подкреплял свои слова действиями, заставляя штурвал двигаться вниз или вверх. «Поворачивая штурвал вправо или влево, мы заставляем двигаться машину в нужном нам направлении». Словом, управление планетолетом ничем не отличается от управления самолетом. Практически то же самое. По сути, самолет от него отличается только тем, что не может летать в космосе. Джанет послушно крутила штурвал в разных направлениях, словно проверяя слова Джимми и практикуясь. Крутани она так штурвал в полете, не избежать беды. «Но ведь ей на самолете никогда не летала», — сказала она, будто бы оправдываясь. «Что значит вот этот переключатель?» «Этот переключатель, как ты выразилась, контролирует давление внутри планетолета». «А эти все приборы?» — женщина указала на огромное количество стрелок и электронных циферблатов. «У каждого из них свое предназначение», — сказал механик, отстраняясь от Джанет. «Вот этот показывает скорость корабля. Вон там указатель топлива». «Как это все сложно!» — в голосе вирусолога слышалось восхищение. Глядя на нее, Лукас никак не мог понять, действительно ли она хочет научиться водить планетолет, или же это всего лишь способ заигрывания. Ведь Джанет — женщина незамужняя и наверняка нуждается в мужском внимании. Он, Джимми, тоже не женат, так что подобные отношения вполне логичны, тем более здесь, на корабле. И разница в возрасте здесь не играла никакой роли. К тому же, если разобраться, 5 лет — это и не разница вовсе. Джанет продолжала что-то восторженно говорить, расспрашивая Лукаса о разных кнопках и приборах, но для него все это не имело сейчас значения. Ему просто было приятно сидеть рядом с ней, ощущая тепло ее тела и вдыхая аромат ее духов, которыми она не переставала пользоваться даже на корабле.